Глава 55. Быстро удаляясь от замка, я хмуро смотрела перед собой, невольно вспоминая события последних дней. Случайно обнаруженный кулон матери Талии, пробуждение Дары де Гады, смерть графа Лавастина, возвращение воинов графства Девон, демонстрация силы, риск. В этом мире он стал неотъемлемой частью моей жизни, а также осторожность, недоверие и непрекращающееся ожидание опасности. Вот и сейчас, спеша навстречу к лорду Бойду в сопровождении воинов, капитана гарнизона и Дуга, я беспрестанно озиралась и с подозрением косилась на всадников. «За этим поворотом будет водопад!» — прокричал Дуг, прерывая мои тягостные мысли, чуть меня обгоняя. «Нам лучше остановиться у излучины!» «Хорошо», — отозвалась в ответ, понимая его беспокойство. Никто из присутствующих в отряде не хотел бы попасть под обстрел, и в данном случае предосторожность была необходима. Поэтому остаток пути проделали молча, и чем ближе мы подъезжали к озеру, тем громче становился шум водопада, и говорить, перекрикивая оглушительный рев, было все сложнее. Но вот узкая лесная дорога расширилась, деревья расступились, а в просвете густого орешника, разбавляя яркую сочную зелень, мелькнуло и тут же исчезло невероятной голубизны лесное озеро. «Стой!» — распорядился Брин, притормозив ход нашего отряда у края небольшой поляны. Лошади недовольно всхрапнули, обиженно поглядывая в сторону вожделенной бирюзовой воды, и вынужденные подчиниться всадникам остановились. Воины, тотчас быстро спешившись, рассредоточились так, чтобы был хороший обзор, и замерли в ожидании. Я тоже не заставила себя долго ждать и, спрыгнув с гнедой, с трудом унимая вдруг неистово забившееся сердце, беглым взглядом осмотрелась. «Госпожа, от нас не отходить ни на шаг. Двигаемся по трое. Парни прикрыв...» проговорил Брин, в кустах что-то громко затрещало, а воины, тотчас собрав возле меня защитный круг, ощетинились мечами. «Талия, я же говорила, она придет!» Из-за куста раздался радостный детский крик, ветки раздвинулись, и малышка с визгом рванула ко мне. За ней следом выбежала взволнованная Лилис, но, увидев меня, резко остановилась. «Эйли!» Счастливо выдохнула я и, распахнув руки, устремилась навстречу девочке, краем взгляда заметив вышедшего с другой стороны кустарника Бойда. «Я говорила им, что ты сегодня придешь!» — довольно прокричал ребенок, падая в мои объятия. Девочка прижалась ко мне всем тельцем, уткнулась носом в мой живот и, судорожно всхлипнув, произнесла. «Я скучала!» «И я очень скучала!» промолвила в ответ, давясь непролитыми слезами и задыхаясь от переполнявших меня эмоций. Я крепко стиснула малышку и обратила свой взор на Лилис. «Спасибо тебе!» «Вы долго. Мы ждали вас с утра», — раздался насмешливый голос лорда Бойда, а через секунду огромная тень нависла над нами хмурой тучей. «Утром мы предавали тело графа Лавастина земле», — с тихим смешком облегчения проговорила, коротким кивком поприветствовав мужчину. Но, видимо, ему этого оказалось недостаточно, и через секунду я была крепко стиснута в его объятиях. Это было неожиданно и странно, но жар его рук мягким теплым покрывалом укутал меня с головы до ног, даря покой и умиротворение. Этот человек, сам того не ведая, стал мне близким, и сейчас, находясь рядом с ним, я чувствовала себя защищенной. «Жаль, я не видела его смерти», — промолвил мне прямо в ухо Бойд и, чуть отстраняясь, добавил. «Рад, что ты выжила». «Рада, что тебе удалось выбраться из темницы», — с улыбкой произнесла, с волнением наблюдая за выходящими на поляну воинами графства Гейр и настороженно на них поглядывающими воинами графства Девон. Я, шумом выдохнув, тщательно подбирая слова, заговорила. «Бойд, это Брин, капитан замковой стражи. Он отказался служить графу Лавастину и увел войско моего отца из замка. Узнав, что я вернулась в графство Девон, он очень вовремя возвратился». «Хм». Неопределенно пробормотал лорд Бойд, окинув капитана цепким, изучающим взглядом. Впрочем, и Брин не остался в долгу и тоже внимательным взором осмотрел проклятого. Что было в голове у мужчин, я не знала, и все же решила продолжить. «Бойд, сейчас в темнице замка прибывают под стражей люди Лавастина и отец Лоран со своими прислужниками. Они же и сообщили мне, что в дне пути от замка находятся королевские драгуны, и они направляются сюда». «Я не должна скрывать от тебя эти сведения и не вправе просить вашей помощи, но считаю, если нам объединить силы, мы сможем отбить нападение драгун». «Ты приказала посадить в темницу священника?» — удивленно воскликнул лорд Бойд, вытаращив на меня свои глазища, но быстро взял себя в руки и зло бросил. и его нельзя оставлять в живых. Согласен. Таких, как он, нужно казнить, чтобы его яд более не распространялся. Внезапно поддержал его Брин, чем тут же завоевал уважение лорда. Госпожа, позвольте сказать? Говори. Разрешила, не став напоминать капитану, что он только что высказывался и при этом дозволения у меня не спрашивал. Я, продолжая обнимать Элли, с тревогой следила за мужчинами. «Милорд, время в Элантрии и Валгарде ныне смутное. Священники в силу вошли, и остановить их никто не решается. Я человек простой и скажу, как есть. Дар ваш необъясним и тревожен, но мои воины не таят на вас зла». И ежели, объединившись, удастся остановить королевских драгун и прислужников, то я и с самим Шардасом породнюсь. Шардасом не стоит. Родня из него суетная и требовательная. С кривой ухмылкой проговорил Бойд, своими словами чуть рассмешив замерших неподалеку от меня воинов графства Девон, разряжая напряженную обстановку. И, выдержав небольшую паузу, мужчина продолжил. С тех пор, как я был в этих землях в последний раз, здесь многое изменилось. Если так, то мои люди не откажутся объединиться, тем более в борьбе со святошами. Ты сказала, вне пути от замка королевские драгуны. Брин, сколько их? Нет их, милорд. Мои люди следят за путями, ответил капитан, но тотчас криво усмехнувшись проговорил. Разве что у них свой одаренный есть, и взгляд, как вы, отводит. Не слышал о таком даре. С улыбкой произнес лорд Бойд, взмахом руки приглашая нас следовать за ним, и быстрым шагом устремился к озеру. 20 минут, и мы вышли на берег невероятно красивого, круглого, как тарелка, лесного озера. С двух сторон его окружали вековые сосны, будто древние стражи, храня его покой. А там, где озеро упиралось в отвесную скалу, с вершины белоснежной каменной стены жутким ревом вода, обрушиваясь на огромные валуны, рассыпалась в брызги. Но вот лорд Бойд, сделав всего 2 шага, вступил в прозрачную, словно слеза, воду, что-то гортанно выкрикнул, и широкая полоса водопада стала стремительно уменьшаться, превращаясь в узкую голубую ленточку, из-за которой стали быстро выходить воины Алана Гейра. «В графстве Девон вот уже месяц беспрерывно идут дожди. Я был уверен, что верхнее озеро переполнено, и водопад Лисан превратился в бурную реку». Потрясенно протянул Брин, с уважением взглянув на лорда Бойда. «Ты прав. Оно переполнено. Было», — с улыбкой ответил Бойд, а я только сейчас заметила, что лицо мужчины осунулось, а под глазами залегли темные тени. За эйфорией и радостью от долгожданной встречи я не обратила внимания, что Эйли выглядела уставшей и чумазой, а у Лилис поцарапана рука и порван подол платья. «Едем все в замок!» распорядилась и, взяв девочку за руку, первой направилась к оставленным на поляне лошадям.